откуда ты сможешь получить свет, наслаждение? Как сможешь качественно улучшить свою жизнь, если доволен собой? Ты не должен быть доволен тем, что ты есть, тем, что у тебя есть, но должен жаждать жизни и ощущать гигантскую недостачу. Какую недостачу? Не надо себя сравнивать с соседом, говоря, например, «У меня истрепанная подержанная машина, а у соседа большой новейший Мерседес». Необходимо прийти с глазу на глаз к свету, совершенству. Это единственное, с чем ты должен быть внутри себя в контакте. И вот тогда чувствуешь, конечно же, недостачу, что несовершенен. Это самое важное, а не то, что будешь сидеть в позе Будды и чувствовать, как будто ты великолепен, как будто у тебя полный контакт с Творцом. Если с каждым днем чувствуешь, что становишься в своих глазах все хуже и хуже, то это хороший знак. Значит, продвигаешься и захватываешь все новые и новые территории своего собственного внутреннего мира. Я говорю об этом уже прямо сейчас, еще во введении к книге. Если станешь работать с этой книгой, то вполне возможно, станешь ощущать себя ужасно, ибо начнешь видеть свое истинное «я». Увидишь воочию, что никак не сможешь улучшить себя без той правды, что желаешь получать только лишь ради себя. Этой позиции ставишь себя заслоном от света. «Я хочу, я хочу, я хочу». Если желаешь оставаться в такой позе, то я ничем тебе не смогу помочь. Ни книга, никто и ничего тогда тебе не поможет. Вполне возможно, что тебе трудно будет согласиться с идеей, что у тебя есть недостачи, что нечто внутри тебя не в порядке, но, как ранее было указано, в человеке и в мироздании есть и действуют две силы. От головы до средины туловища там находится то, что мы называем «доброе начало» в человеке. На нем построены все культурные наследия человека. А вот средины туловища и вниз, там вместилище злого начала в человеке. Нам необходимо учиться работать с обоими началами. Как? Никто этого не знает. Это дано только в единой инструкции. Как ты можешь оттуда, ниже пояса, привлечь свет? Родители, школа, культурное, национальное и религиозное наследие — все эти три плюс всевозможные каббалистические движения мы включаем в понятие «культурное наследие». Все они говорят тебе: «Туда не подходи, там дьявол». Как же тогда привлекать оттуда свет? Оттуда, снизу, где место злого начала, оттуда нельзя просто так привлекать свет. Там, от половины твоего туловища и ниже, находится подавляющая часть созидательных сил, дающих тебе жизнь. Так вот, надо научиться поднимать, вытаскивать эти силы оттуда в верхнюю часть туловища особенным образом. В верхней части туловища место добренького в человеке. Там и место исправления. Помимо этих двух сил, правой и левой, существует еще и то, что мы называем средней линией, наподобие золотой середины. Так вот, через среднюю линию приносишь полученное вверху исправление обратно в нижнюю часть туловища. Все это мы говорим, конечно же, о внутренних силах, а не о материальном туловище. По отношению к твоим неисправленным желаниям в нижней части туловища служат те, что в верхней части туловища, как свет, ибо там есть свечение света, а под поясом тьма. Но обе взаимосвязаны, взаимообусловлены и необходимы. Обе относятся к творению. Обе надо развивать во взаимной связи. Что было создано? Свет и тьма. Добро и зло были созданы. И это в то время, как любое культурное наследие твердит тебе: «Нет, зло, оно, конечно, приходится так говорить с человеком на его детском, незрелом уровне развития». Но когда человек приходит к зрелости, или даже когда еще только начал стремиться к ней, Ему требуется работа по соединению этих двух друг с другом. Обе должны служить одному — добру. Это большое искусство, в котором и все заключено. Студенты учатся в моей школе ЛК уже от 4 до 6 лет. Не подумай, что они учатся с энтузиазмом, ибо энтузиазм — это нечто совсем иное, из другой оперы, и не имеет никакого отношения к индивидуальной духовной работе. В ней разговор идет об осознании своих хороших и плохих сторон. И чтобы не убегал wishful thinking, желаемое мышление, чтобы, например, не утверждал «в будущем мире я получу, но не здесь, на земле». Ведь тогда желаемое выдается за существующее, за объективное. И это потому, что человек помещен сюда, чтобы здесь, на земле, работать, а не в мире грядущем. Здесь, на земле, никак себя не откупишь ради грядущего мира. От сексуальных скандалов и иных грязных дел человек не сможет откупиться здесь, на земле. За свои поступки нельзя ничем внешним откупиться. Понятно, о чем я говорю? Никакое культурное наследие не в состоянии на это. А что уж говорить об откуплении деньгами? Сколько религиозных учреждений откупаются сотнями миллионов долларов от жертв грязных и низменных преступлений, насаженных ими наставников народа, считающих себя проводниками высшей морали? Откуда вообще-то у них такие гигантские капиталы, в то время, когда их великий учитель заповедовал своим ученикам: «Куда бы вы ни шли, не берите с собой больше, чем одну рубашку, кусок хлеба и пару лаптей». То есть не запасайтесь на случай, если вдруг, а полностью полагайтесь на Творца. Но и откупаются они теми же средствами тех же жертв их сексуального насилия и произвола. И все это только потому, что никакое культурное наследие не помогает, когда дело касается использования сил ниже пояса. Не потому ли и в боксе запрещено бить ниже пояса? Ведь против подобных ударов в нашем мире просто не знают никакой защиты.